Глава 17. Мэрия нашел за барной стойкой. Она, как всегда, стояла, прислонившись к стене. Волосы с розовой прядью собраны в пучок, взгляд устремлен вниз, в стойку. В одной руке стакан, в другой какая-то рваная тряпка. Увидев меня, она улыбнулась, перевернула стакан и, отставив его в сторону, взяла другой. «Не думала, что увижу тебя здесь так скоро». В ее голосе прозвучала дразнящая нотка. «Учитывая состояние твоего счета». «Да. Ну что ж, я готов расплатиться по полной». Я сел, вытащил 100-долларовую купюру и положил на стойку. Мэри взглянула на деньги и на секунду замерла. «Вижу, ты нашел местную букмекерскую контору. Играю в покер в участке». «Правда?» «Правда». Скинув брови, Мэри взяла купюру и внимательно ее осмотрела. О чем она думала? Не говоря ни слова, она пробила чек на кассе и отсчитала мне сдачу. В заведении было практически пусто. Джукбокс играл «Sultans of Swing». В дальнем углу два здоровенных парня играли в бильярд. По телевизору над головой показывали подвергшийся нападению полицейский фургон. Под видео с места происшествия бесконечной лентой крутился один и тот же текст «Дерзкое ограбление в ранний утренний час». Мне стало не по себе. «Здесь всегда так тихо?» — спросил я. «По большей части да», — сдержанно ответила Мэри и резко задвинула кассовый ящик. «Оно, наверное, и хорошо. Наверное». «Похоже, у меня не получится уговорить тебя составить мне компанию». «Я не пью». Я неловко поерзал на барном табурете. «Не пьешь со мной?» «Вообще ни с кем». «У тебя что, какие-то проблемы?» — спрашивает мистер Джонни Уокер. Она положила сдачу на стойку. «Что будешь?» «Я тебя чем-то разозлил». «С чего бы мне на тебя злиться?» «Господи, Мэри, я просто тихонько зашел выпить». «Ну так заказывай». «Дай мне пиво». «Сейчас». Она повернулась было к холодильнику, но остановилась. «Думаешь, я раньше не видела?» «Не видела чего?» «Таких, как ты». «Таких, как я?» «Да, любители позадаваться, показать, какие они крутые». «Мэри!» «Говоришь, выиграл эти деньги в покер? А я хочу, чтобы ты сказал правду». Я едва удержался, чтобы не бросить взгляд на телевизор, где все еще крутили сообщения о нападении на фургон. «Это правда?» «Я пыталась предупредить тебя насчет этого места», — мягко сказала она, на мгновение стряхнув с себя недавнюю суровую маску. «Оно тебя затянет. Ты не должен поддаваться». За спиной что-то звякнуло, и из музыкального автомата зазвучал голос Джонни Кэша. Я поднял голову. В горле стоял ком. У меня никогда так не получалось махнуть рукой и оставить все как есть. Я не ребенок, Мэри, и могу сам о себе позаботиться. «Господи, неужели до тебя не доходит?» «Знаешь, учитывая, в каком положении это заведение, я думал, ты будешь только рада, что кто-то приходит сюда тратить деньги. Не понимаю, с чего ты так завелась?» «Мне все равно, где и на что ты тратишь свои деньги». Мэри сняла крышку и так грохнула бутылкой о стойку, что пиво внутри вспенилось. «Это не мой бар». «И да, ладно, я завелась. Я злюсь на тебя, на себя, на каждого гребаного придурка, которого заносит в этот город». «Думаешь, я хотел сюда попасть?» «Хочешь совет?» «А у меня есть выбор». «Убирайся из Купера к черту», — прошептала она, наклоняясь ближе, все еще держа бутылку в руке. «Садись в машину и возвращайся к своей прежней дерьмовой жизни, потому что она намного лучше всего, что будет у тебя здесь». Я так растерялся, что даже не нашелся, чем ответить, не придумал, как съязвить. Пауза затянулась, а потом Мэри отступила, убрала руку и вытерла ее о фартук. Мне даже показалось, что рука у нее немного дрожит. Позади меня что-то грохнуло, и музыка смолкла. Мэри подняла глаза и посмотрела куда-то мне за спину. «Эй!» — крикнула она. Я обернулся. Мэри направилась к лысому здоровяку у музыкального аппарата. Это был один из тех двоих, что играли в бильярд. На нем была майка-алкоголичка, и когда он повернулся, я увидел выпирающий из-под нее волосатый живот. «Тронешь машину еще раз, и тебе крышка!» «Расслабься!» Здоровяк шагнул вперед и искоса посмотрел на Мэри. «Я не виноват, что эта рухлядь через раз запинается!» «Если и запинается, то от того, что такие, как ты, постоянно ее пинают!» «Некоторым нравится, когда их пинают!» Он ухмыльнулся и отхлебнул немного из бутылки, которую держал в толстых пальцах. Из угла донесся хохот его приятеля, такого же здоровяка. «В чем дело?» — спросил я. Тот, что в майке, перевел на меня взгляд. «А ты, черт возьми, кто такой?» «Люди тут слушают музыку, так что оставь автомат в покое». «Томас, я сама справлюсь», — сказала Мэри. «Слышал, Томас, что сказала леди?» Здоровяк вытер мокрые губы грязным большим пальцем. «Она справится?» Его друг у бильярда снова заржал. «Держу пари, она-то уж точно справится!» «Бьюсь об заклад, она может!» Тип в майке окинул Мэри оценивающим взглядом. В груди у меня как будто что-то дрогнуло. Знакомое ощущение, словно укол жала. Я соскользнул с табурета. Музыка смолкла, и в Стингрейс воцарилась почти полная тишина. Слышно было только тяжелое дыхание. Не мое. Здоровяка с бутылкой. Брюхо у него колыхалось, поднималось и опускалось. Густая лужайка обнажившихся волос жирно поблескивала на свету. Я выдержал его взгляд, как бы говоря, «Ну давай, сделай что-нибудь». Будь я поумнее, вытащил бы револьвер. Или хотя бы показал жетон. Но тогда все закончилось бы слишком быстро, а я хотел немного растянуть удовольствие. «Занимался бы ты своими делами», — сказал он. «Не помню, чтобы тебя кто-нибудь звал. Хочешь, освежу память?» Из угла от бильярда к нам потопал его приятель. «Вот что, парни», — вмешалась Мэри, — «давайте-ка остынем». «Слушайте меня», — сказал тип в майке. «Ты сейчас сваливаешь отсюда, и тогда мы с Джимми, так уж и быть, не надерем тебе задницу. Как тебе идея?» «Это когда ж ты, хрен жирный, в последний раз кому-то что-то надирал?» «Что ты сказал?» «Выглядишь так, будто если засунешь в это пузо еще кусок пиццы, то и завалишься килем кверху. У тебя проблемы?» «Волос на брюхе больше, чем на башке». Мэри подняла руки вверх. «Все, хватит! Я хочу, чтобы вы, ребята, ушли!» «Слышали, что она сказала?» Спросил я. «Тебе с твоим дружком Джимми лучше убраться, пока я не выбил из вас все ваше дерьмо». «Я хочу, чтобы вы все ушли!» Сказала Мэри. Я посмотрел на нее, потом на типа в майке. Только это был уже не тип в майке, это был Джо с кастетом. Я вспомнил Келли, Рэйчел и всех других женщин, которые пострадали или погибли из-за меня. Из-за того, что я сделал и чего я не сделал. Пузан еще что-то говорил, но я не слышал. В груди огонь, в кулаках камни. В несколько быстрых шагов я сократил расстояние между нами и засадил ему прямо в брюхо. Он выронил пиво и отшатнулся. Врезался в музыкальный автомат. Машина заскрежетала и выдала Джимми Шелтер. Краем глаза я уловил движение слева. Джимми надвигался на меня с бильярдным кием наперевес. Сразу за гитарным вступлением заголосил Мик Джаггер. Пузан ожил и бросился на меня. Мы пролетели через зал. Мне удалось каким-то образом развернуть его, и мы врезались в привинченные к полу табуреты. Я устоял, он грохнулся на пол. Джимми взмахнул кием, но я успел пригнуться, и кий переломился пополам, ударившись о стойку. Посыпалось стекло. Мэри закричала, а Мик в это время все боялся, что не переживет потоп. Я схватил бутылку с пивом, размахнулся, и каким-то чудом угодил ею Джимми в физиономию. Он взвыл и отшатнулся. Я прыгнул на него и нанес пару ударов. Брызнула кровь, что-то отчетливо хрустнуло. Я оттолкнул его, он налетел на дверь и вывалился на вечерний холод. Тут толстяк обхватил меня пухлыми мясистыми руками, сдавил шею, вцепился в грудь. Я сопротивлялся, но он был слишком силен. Закинув назад руку, я попал ему в скулу и попытался достать до глаз. Он с воплем швырнул меня через весь зал на маленький столик. Треск, щепки. Я перекатился на спину и увидел, как он наклоняется, чтобы схватить меня за рубашку. Удары посыпались сверху. Мой затылок отскочил от пола, будто мяч. Из-за стойки долетел знакомый звук. Сухой треск загоняемого в патронник патрона. Пузан замер. Я моргнул и увидел в другом конце комнаты Мэри с помповым ружьем в руках. «Ты!» — отчеканила она, наставляя на него оружие. «Вон отсюда! Живо!» Потом я сидел в баре с бокалом виски и влажной тряпкой на лбу. Мэри собрала то, что осталось от стола, я подмел осколки. В затылке глухо стучало, на рубашке темнели пятна чьей-то крови. Похоже, это стало входить у меня в привычку. «Извини за беспорядок», — сказал я. Мэри вытряхнула мусор из совка и пристально взглянула на меня. Наверное, она все еще сердилась. Я попытался объяснить. «Я только хотел...» «Знаю. Я возмещу ущерб». «Конечно, ты ведь можешь это себе позволить». Я выдавил робкую, неуверенную улыбку. В джукбоксе заиграл Флитвуд Мак. «Мои любимцы. Мягкий ритм. Медленный и ровный». Мэри улыбнулась, и мне сразу стало как-то легче. «Насчет того, о чем мы говорили...» Она покачала головой. «Забудь. Мне не стоило и начинать». «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Я здесь работаю?» «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Знаю». Она уклонялась от ответа уже во второй раз. Не хотела отвечать, и меня это устраивало. Каждому из нас хватало собственных проблем. Мэри выпрямилась и потянулась, хрустнув спиной. Потом бросила совок под стойку, вытерла руки и какое-то время просто стояла, опершись на щетку. Смахнула со лба темные пряди. «Уже поздно», — сказал я. «Подвезти тебя домой». Она посмотрела на меня странным взглядом. «А тебе разве можно за руль?» «Эй, я ведь так и не выпил то пиво». Мэри рассмеялась и отставила щетку. «Ты ужинал?» «Вообще-то нет». «Любишь китайскую кухню?» «Конечно, люблю». «Ты отвезешь меня домой, а я позволю тебе заплатить за еду на вынос». «Значит, за стол я рассчитался?» Она усмехнулась. «Даже близко нет».